Есть там весы? Нет ли там весов? Там мы легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, знаю и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в петушках? Я отошел от дверей и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна такая тяжелая мысль, которую страшно вымолвить вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог. От холода или от чего еще мне глаза устилали слезы. Не плачь, Ерофеев, не плачь. Ну, зачем? И почему ты так дрожишь? От холода или еще от чего? Не надо. Если бы у меня было хоть 20 глотков кубанской, они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в петушках. Но кубанской не было. Я свернул в переулок и снова задрожал и заплакал. И тут началась история страшнее всех, виденных во сне. В этом самом переулке навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал. Я не буду вам объяснять, кто эти четверо. Я задрожал сильнее прежнего. Я весь превратился в сплошную судорогу.